Глава 5. Жизнь евреев при инквизиции и возвращение к иудаизму. В тисках португальской и испанской инквизиции. 23 мая 1536 года папа Павел III, годы правления 1534-1549, издал буллу, разрешающую создать инквизицию в Португалии, но запрещающую конфисковать имущество осужденных в течение 10 лет. Через 5 месяцев в городе Эвере был издан указ, определяющий порядок действия этого следственного органа. Португальская инквизиция проявила еще большую жестокость, чем испанская. Участь новых христиан становилась все тяжелее, так как португальские инквизиторы усилили контроль над иудействующими конверсос. 20 сентября 1540 года в Лиссабоне состоялась первая аутодафе. Многие из иудействующих были арестованы, допрошены, подвергнуты пыткам и приговорены к сожжению. Но преследования не уничтожили этого явления, а, по мнению некоторых, даже усилили. Ряд ученых считают, что в Португалии целью инквизиции было не решение религиозной проблемы, а уничтожение слоя новых христиан, конкурировавших с городскими средними слоями, видевшими в них социальную и экономическую угрозу. Уже в XVI веке в Португалии говорили, что португальская инквизиция была создана для того, чтобы фабриковать факты тайного соблюдения еврейских законов новыми христианами. Что означает это парадоксальное высказывание? Португальский ученый Сараива считал, что новые христиане полностью ассимилировались в обществе исконных христиан. Основатели инквизиции и инициаторы расследований против конверсос на деле стремились к их социальному устранению. По мнению Сараивы, не иудейство породило инквизицию, а инквизиция вновь подняла вопрос о самосознании своих подследственных. Как и Ривкин, Натаньяу и другие ученые, подвергающие сомнению надежность документов испанской инквизиции XV века в вопросе о религиозном самосознании осужденных, Сараива категорически отрицал достоверность следственных свидетельств против португальских конверсос. К ненависти к новым христианам, несомненно, примешивалось социальное соперничество. Во многих случаях с помощью инквизиции сводились счеты, не имеющие отношения к религии. Вместе с тем и помимо материалов инквизиции есть достаточно доказательств важности еврейской веры для конверсос. Возвращающиеся к иудаизму в Италии, Отоманской империи, а позднее и во вновь открывшихся для евреев странах Западной Европы, подробно описывали свой опыт, рассказывая, как, несмотря на тяжелейшие условия, они ухитрялись соблюдать некоторые заповеди. Феномен иудействующих конверсос вновь появился и в Испании в результате реэмиграции выкрестов из Португалии, когда она была присоединена к Испании при Филиппе II в 1580 году. Многие португальские крещенные евреи, в основном потомки испанских изгнанников, насильственно обращенных в 1497 году, спасались от португальской инквизиции именно в Испании. Однако эта массовая реэмиграция в Испанию, продолжавшаяся вплоть до первой трети XVII века, снова возбудила там вопрос о маранах, особенно когда подозреваемые в иудействе были португальского происхождения. Старая вражда конверсос в Испании вспыхнула с новой силой, и испанская инквизиция взялась за выкрестов с удвоенным рвением. В Мадриде, Севилье, Малаге и других местах сосредоточения португальских иммигрантов прозвище «португалец» стало синонимом слова «еврей». Связь с еврейством в широких кругах конверсос, несомненно, сохранялась. Вопрос, какие формы принимала эта связь в испанской и португальской повседневной жизни под угрозой инквизиции. Контакты с евреями для маранов были невозможны, так как въезд в Испанию и Португалию для некрестившихся был запрещен. Евреи, въезжавшие в эти страны, невзирая на запрет, рисковали жизнью. Следователи инквизиции относились к ним как к опасным преступникам, достойным самой суровой кары. Мараны также не могли читать еврейские книги и даже христианские сочинения, если они в какой-то мере затрагивают еврейскую религию. в индексы книг, запрещенных инквизицией в Португалии и Испании, включались христианские книги, если в них упоминалось малейшее еврейское влияние. В религиозной жизни выкрестов ничего не оставалось, как полагаться на устную традицию, которую конверсы сохраняли из поколения в поколение, главным образом в семье. Естественно, что в процессе этой передачи понятия искажались, детали еврейских заповедей и обычаев видоизменялись. Правда, мараны знали о постбиблейской еврейской литературе, о существовании устной Торы, но эта информация была неточна и фрагментарна. Они не могли изучать талмудическую и средневековую еврейскую литературу по первоисточникам. Парадоксально, что главным источником сведений маранов о еврействе и о основах религии стала антиеврейская литература, наводнившая страны Пиренейского полуострова. Конверсос черпали из нее сведения о еврейских законах и о соблюдении заповедей и обычаев, поскольку в ней вышучивались еврейский культ и суеверия фарисеев и раввинов. И для этого приводились многочисленные цитаты из еврейских сочинений. Поэтому такие трактаты на португальском языке, как «Зеркало новых христиан и выкрестов», Коимбра, 1567 год, Франциско Машада, «Краткий трактат против лживой ереси иудаизма», Лиссабон, 1622 год, Висенте де Кушта де Матос, «Христианское утешение», Лиссабон, 1616 год, Жао Баптиста Эсте и испанский труд Франциско де Торхенсильо, «Страж против евреев», Мадрид, 1728 год, не только раздували вражду к выкрестам, но и укрепляли еврейское самосознание конверсос и даже служили их еврейскому образованию. В проповедях, произносимых на инквизиторских аутодафе, содержалась критика еврейских заповедей. Из них выкрест мог узнать подробности еврейских обычаев и образа жизни и составить для себя целое руководство по еврейским праздникам, молитвам и обычаям. Как правило, конверсос не располагали еврейским календарем и потому не могли соблюдать праздники в установленный срок. Иногда кому-нибудь удавалось разузнать точную дату того или иного праздника, но в большинстве случаев выкрестам приходилось самим произвольно устанавливать даты еврейских праздников. Судный день, который был в их религиозной жизни центральным событием, они обычно отмечали 10 сентября, называя его «Великий пост». В ряде городов Португалии и Испании этот пост заканчивался трапезой из рыбных блюд. В дни еврейских праздников у них было принято выходить парами или небольшими группами в поля, исповедоваться друг другу и молиться сообща. Вот свидетельство суда инквизиции, состоявшегося в Испании, в городке Вальдепиньяс в 1640 году. Свидетель признался, что с тех пор, как он был посвящен в тайну иудаизма, он успел соблюсти около 20 постов в Брагансе и в Малаге. В Брагансе он постился вместе со своей теткой и не помнит, сколько постов ему удалось соблюсти вместе с ней, а только что вечером по окончании поста они ели не мясные, а рыбные блюда. А также сказала ему эта тетка, что ему запрещено есть свинину и рыбу без чешуи, и что по субботам следует надевать чистую рубашку и соблюдать их как праздничные дни. Еще этот выкрест рассказал, что тетка велела ему поститься, особенно в один из дней месяца сентября, называемый Великим днем. Однажды он провел этот пост в Брагансе, так как его упомянутая тетка сказала ему поститься тогда, и сама также постилась, а вечером они ели вдвоем в ее доме рыбные блюда, а не мясо. И его означенная тетка сказала ему, что она постится по заповедям Моисеева закона. Другой обвиняемый рассказал суду в Куанке в 1641 году, как он был посвящен в тайну иудаизма другим выкрестом, от которого узнал про обязанность соблюдать посты, которые нужно начинать с вечера, и продолжать до того же часа следующего дня, в особенности поста 10 сентября, который называется «Великий день». А также нужно поститься другие три дня, в феврале или марте, он не помнит, когда именно, называемые пост царицы Эстер и в дни Пасхи, воскресенье, следует есть в течение 7 дней только мацу, и следует соблюдать субботу, ибо это праздники, которые в названном законе заповедал соблюдать Бог. и запрещено есть свинину и другие блюда. Он не помнит, какие именно. И в течение года следует несколько раз поститься по понедельникам и четвергам. А после поста с появлением звезд едят ночью яйца и рыбу, а не мясо. Какие еврейские заповеди и обычаи соблюдали эти выкресты? Почему посты занимали столь важное место в их религиозном сознании? Жизнь многих маранов представляла собой странное смешение иудаизма и христианства. Сознательно они считали себя связанными с законом Моисеевым, но усвоенные им христианские понятия влияли на то, как проявлялось их еврейство. Примеры этого содержатся во многих протоколах инквизиции, где множество свидетельств гласят, что, по мнению конверсос, вера в закон Моисеев ведет к спасению и вечной жизни. Несоблюдение Торы, которого не допускали особые условия их жизни, требующие, чтобы они публично открещивались от иудаизма, а вера в закон Моисеев. Так они выражали свое особое самосознание и неприятие христианского утверждения, что к спасению и к доле в будущем мире ведет вера в Иисуса Христа. Под влиянием католицизма мараны видели в центральных библейских образах, включая праотцев и праматерей, особых святых. Даже царица Эстер называлась ими Санта Эстер, то есть Святая Эстер. Она была для крещенных евреев прототипом их собственного положения, поскольку также не обнаруживала публично свою истинную сущность. Не сказывала Эстер ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордыхай дал ей приказание, чтобы она не сказывала. Они неукоснительно соблюдали трехдневный пост Эстер, который был в их календаре центральным событием. Выкресты сравнивали свою роль с ролью Эстер. Она по приказу Мордыхая сохранила тайну своего народа, тем самым выполнив свое предназначение по отношению к Израилю. Ее статус царицы позволил ей спасти свой народ от козни Амана. Мараны также выполняют свое предназначение и страдают за народ Израиля, поскольку по предсказанию Второзакония все сыны Израилевы должны быть наказаны за свои великие грехи тяжкими карами, в том числе принудительным служением другим богам. «И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням». Второзаконие 28:64. Таким образом, принудительное крещение евреев Испании и Португалии получало совершенно особый смысл в божественном плане. Выкресты, вынужденные в католических храмах Пиренейского полуострова преклонять колени перед статуями из дерева и камня, искупали грехи всего народа Израилева. Что напоминает вам эта теологическая функция, которую конверсос выполняют по отношению ко всему еврейству? Что говорят такие представления маранов об их коллективном сознании? В религиозной жизни выкрестов особенно заметную роль играли женщины, как в тщательном соблюдении еврейской традиции, так и в воспитании молодого поколения. Многие из обвиняемых свидетельствовали, что первые шаги в иудаизме они сделали под влиянием матери или бабушки или тетки, которые использовали любую возможность, чтобы наставить их на путь еврейского закона. Каждая семья маранов фактически существовала в двух отдельных системах, функционируя параллельно, как христианская семья и как еврейская. Снаружи они стремились казаться безупречными христианами, а в своем кругу пытались найти выражение своим еврейским устремлениям. Их еврейское бытие было интимным и домашним. Естественно, женщины, на плечах которых лежал домашний быт, играли главную роль в царящем в семье еврейском укладе жизни. Не случайно они порой становились священнослужительницами общин конверсос, и неудивительно, что в истории выкрестов Испании и Португалии известны даже женщины-пророчицы, обладавшие заметным влиянием. Христианство оставило на крещенных евреях ярчайший отпечаток. Воспитанные христианами, они сознательно или бессознательно глубоко усвоили христианские ценности и понятия. Именно эта близость к католической религии породила жизненную потребность выразить порой весьма решительно свое неприятие христианской идеологии, чтобы отстоять свою особенность. Один из свидетелей обвинения на процессе в Севильском суде в 1654 году над врачом-выкрестом Бальтасаром де Оробио описывает так. Названный преступник Бальтасар и другие иудействующие насмехались и издевались над католиками, поклоняющимся своим иконам и выпрашивающим у них милости, хотя в них нет духа живого, и они не могут ничего сделать. А если все эти иконы могли творить чудеса, они бы тоже им поклонялись. Но это невозможно, ибо они лишь статуи и идолы. И при этих обстоятельствах рассмеялся названный преступник и другие, и сказали, что не может быть, чтобы в освященной облатке находилось тело и душа Иисуса Христа, Спасителя нашего, и что у священника нет силы и власти спустить Бога с неба в облатку, и пока они этого не увидят на самом деле, они не могут и не хотят поверить в это. И этот преступник и его другие соучастники сказали много раз, что крест, которому поклоняются католики, смешон, и для них это просто виселица. Это отвращение, которое мараны ощущали по отношению к христианским святыням, было отлично известно исконным христианам, которые подозревали, что враждебность выкрестов находит себе выражение и в действиях, предполагало, что они оскверняют освященный хлеб, разбивают распятия и иконы и издеваются над святынями христианства. Ицхак Кардоза, годы жизни 1603 либо 4-1683, сам выкрест, бежавший из Испании в середине XVII века и вернувшийся в лоно иудаизма Венеции, в своем апологетическом труде «Достоинство евреев» Амстердам 1679 год посвятил целую главу опровержению того, что евреи крадут иконы и оскверняют святыни. Многие примеры в этой главе повествуют об обвинениях в адрес конверсос в Испании и Португалии XVI-XVII веков. Вот один из его рассказов. «И дабы увидеть, сколь велика сила ненависти, питаемой к скромному народу, и сколь шатки доказательства, основанные на признаниях под пыткой, мы поведаем о злосчастных событиях, произошедших в Мадриде в 1632 году, когда из Португалии прибыли несколько португальских евреев, то есть выкрестов, со своими женами и малыми детьми ко двору короля. И когда детей послали в школы, стали они разговаривать с другими отроками, а те давали им конфеты и сласти, и выспрашивали у них, евреи ли они, и правда ли, что дома их родители глумятся над образом Иисуса. Сперва эти дети все отрицали, но их соблазнял сластями и искушал учитель, который не слишком жаловал этот народ и скорее прикидывался святым, чем был благочестивым и праведным. И поскольку они не понимали, что говорят, их вынудили признать то, что хотели наведчики. И хотя были они малыми детьми 5 и 6 лет от роду, свидетельство коих совершенно недействительно, слова их были зачтены, и по ним были схвачены родители, когда лежали в своих кроватях, а были они больны перемежающейся лихорадкой, которая поразила их по причине летнего зноя и тягот пути, и предали их пыткам, старых, бедных и больных, и требовали сознаться во всем, обещая, что обойдутся с ними милосердно. И, не стерпев боли, признали они все обвинения. 6 или 7 из них были сожжены после того, как приговор им был зачитан на публичном сборище, и сказано было о них, что пронзали они образ Иисуса, а затем его сожгли, а Иисус им при этом сказал: «Зачем глумитесь вы надо мною?» Но врач, который лечил их, и хирург, который пускал им кровь, ясно видели, что в доме у них не было никакого изображения или картины, или ни из дерева, ни из металла, ни из бумаги. Дом их разрушили по приговору суда и установили доску на улице Инфант в память об этом событии, когда якобы был изъявлен и сожжен образ Иисуса. Но потом убрали ее, так как увидели, что скверно это дело, и основали на том месте монастырь братьев Капуцинов. Такова сила ложных свидетельств и тяжких пыток, им многие предпочитают умереть, нежели терпеть невыносимую боль. Сопоставьте святотатство, которое инкриминировались маранам согласно протоколам инквизиции в Севилье, с этим обвинением, выдвинутым в Мадриде против группы португальских конверсос в 1632 году. Сравните эти обвинения с теми, что выдвигались против евреев в средневековой Европе. Ицхак Кардоза жил в Мадриде во время знаменитого процесса, известного как «Христос терзаемый», когда группу эмигрировавших из Португалии конверсос обвинили в надругательстве над распятием и сожгли на костре. Как нередко бывало и в Испании, и в Португалии, часть свидетельств была получена от детей. Сопоставление двух вышеприведенных текстов указывает на скрытую полемику между исконными и новыми христианами. Выкресты заняли позицию, отводившуюся на средневековых межконфессиональных диспутах евреям. Как и евреи, мараны решительно отвергали символы и святыни христианства, что трудно было скрыть от их соседей, исконных христиан. Те узнавали об этом либо благодаря доносам, либо из случайных обмолвок самих крещенных евреев. Коренные христиане сразу понимали, что перед ними старая еврейская традиция, и реагировали так же, как их предки в средние века. Ведь они думали, что новые христиане именно потому ненавидят христианские святыни, что сознают заложенную в них силу, потому и злоумышляют против них. К концу 1-3 XVIII века проявления иудаизма среди конверсос в Испании и Португалии ослабли. Тому было несколько причин, среди которых главной был тяжелый урон, нанесенный важнейшим центром конверсос инквизиции. Время тоже брало свое. Долгий отрыв от еврейства усилил склонность к ассимиляции, всегда существовавшую у конверсос. И когда в XVII веке на Западе сформировалась сефардская диаспора за счет того, что бывшие мараны вернулись к иудаизму и создали в Европе новые еврейские общины, то наиболее активные иудействующие из новых христиан эмигрировали в свободные страны, бросив свое распадающееся сообщество без руководства.